и в нем кровать. Леночка громко сказала ему, что у нее в гостях племянница, которая, кстати, стояла столбом и во все глаза смотрела на обувь Калинина, поскольку он имел на ногах коты, деревенские боты без шнуровки, но с ушками и боковыми резинками. Так-то на Калинине был серый городской костюм с пиджаком, а вот обут он был странно. В котах ходили приезжавшие на базар крестьяне. Правда, у Калинина коты были лакированные, что тоже дико заинтересовало ребенка. Она буквально не могла отвести глаз от котов всесоюзного старосты. Калинин же из Алькова спросил, как понравилась девочке Москва. У него, как потом объяснила Леночка, было много детей в деревне, и они всегда приезжали именно оттуда. Леночка тут же взяла стул, повернула его сиденьем вперед, встала за его спиной и буквально начала наезжать на бородатого дедушку, вываживая его из Алькова и не позволяя ему подойти к себе. Во время этой процедуры она сообщила, что девочка живет в Москве, в метрополе, а вовсе не приехала из деревни. Как-то удалось выпроводить Калинина. А потом Леночка сказала своей сестре в присутствии ее детей: «Если бы вы знали, как это трудно». Калинин был ее старше на 25 лет. Судя по всему, кремлевские титаны не ограничивали себя ни в чем по отношению к своим сотрудницам. Каганович, о фамилии которого речь пойдет немного позже, тоже являлся красавицей Леночки при Ваве, но был удален. Робкий Билл Клинтон, подвергшийся нападению, то есть сексуал-харассменту, со стороны толстой практикантки, по сравнению с советским руководством, курит в углу, как говорят теперешние люди, когда хотят подчеркнуть чье-то превосходство. Мамаша. Но вернемся к мамаше. Всю жизнь, начиная с первого класса его гимназии, она не покидала Сережу Судьина до самого его расстрела. А потом мамаша жила при второй жене Судьина, Фире. Леночку расстреляли примерно в ту же пору, что и ее первого мужа Сережу, в 1937 году. И все эти годы мамаша зарабатывала на жизнь, обшивая всю дамскую округу. Она мастерила что душе угодно, но особенно, так сказать, шли бюстгальтеры, скроенные по французскому фасону. Кто-то из клиенток съездил в командировку в Париж, и мамаша тут же сняла выкройку. В свое время мамаша сильно огорчалась, что маленькая 16-летняя жена Сережи Леночка дома ничего не ест и ногами болтает. Откуда такое выражение? Леночка в родной вегеровской семье была младшая и любименькая сиротка. После смерти матери, оставшиеся едва 2 лет от роду. У евреев маленькая сиротка — объект всеобщего поклонения. И чуть что, Леночка впадала в истерику, кидалась на пол и стучала ногами. Болтала, по выражению мамаши. Как результат, в 16 лет в Казани Леночка уже была член партии и заведующая. Существовало у меня с мамашей и еще одно родство. С другой стороны, со стороны Яковлевых. У Сережи Судьина, великолепного военачальника, позже был роман с красавицей-актрисой Марией Яковлевой, сестрой моего дедушки Николая Феофановича. Маруся Яковлева выросла, как все Яковлевы, под 1,80 м. Поэтому партнеры в любой труппе были для нее низковаты, и она стала театральным педагогом. От ее романа с Судьиным и родился Сергей Сергеевич Яковлев, киноактер, народный артист, сыгравший в фильме «Тени исчезают в полдень». Сережа у моего дедушки Коли был вроде сына.